Глава 12. В доме на улице Всех Святых я все-таки нашел искомый труп. Видимо, перестрелка со мной сильно нарушила планы преступников, и они спрятали его в латы средневекового рыцаря, который скромно стоял в углу, широко расставив ноги и сжимая бесполезный меч. Я обнаружил покойника случайно. Отчаявшись, я стоял в этом углу и, раздумывая, где бы еще поискать, со злостью стукнул в рыцарскую грудь. От моего удара рыцарь сдвинулся с места, и, стараясь вновь задвинуть его в угол, я вдруг заметил на полу кровь. Я быстро разобрал эту кучу железа и обнаружил обезображенный труп Мары, черной служанки Грации. Зачем они убили ее? И кто приказал сделать это? Одно я знал. Мне нужно было как можно скорее попасть в криминальную лабораторию госпиталя. Была ночь, и когда я сказал полицейскому, дежурившему у постели Грации, что мне нужно попасть в лабораторию, он не проявил энтузиазма. Взглянув на полицейского повнимательней, я едва не расхохотался. Передо мной стояла настоящая обезьяна, заросшая и кривоногая, на носу которой поблескивали очки. С трудом сдержавшись, я объявил: «Перед вами частный детектив. Мой приятель лейтенант Мерфи просил оказывать мне всяческое содействие». Полицейский настороженно посмотрел на меня. «Что вам нужно?» — грубо спросил он. «Да, крепкий же у вас сон», — усмехнулся я. «Что вы там несете?» — нахмурился он. «О каком сне вы говорите?» «Да по вас же видно, что вы спали на посту». «Ты что?» — подступил ко мне полицейский. «В морду захотел?» «Я? Да как ты такое мог подумать, старик?» «Не называй меня так, придурок, я с тобой не знаком». «Ты прав, старик, но все равно я видел, как ты спал вместо того, чтобы стеречь женщину, обвиняемую в двух убийствах». Видя, что коп сейчас набросится на меня, я быстро добавил: «Доктор Кук и медицинская сестра мои свидетели. Подумай, что будет, если об этом узнает и лейтенант Мерфи». Тот в задумчивости поскреб двухнедельную щетину. «Ну, ладно, приятель, говори, что надо. Помочь тебе. А если точней? Я уверен, что когда ты появился в госпитале, то просил чего-нибудь выпить, потому что здесь жарко». Полицейский хлопнул себя по лбу. «Точно, стакан воды. Мне его дала симпатичная сестричка. Клэр», — подсказал я. «Кажется, так. А потом ты заснул, потому что в стакане было снотворное. Благодари Бога, что это был не яд Курара». Полицейский вздрогнул. В его глазах появился ужас. «Тут понимаешь, какое дело», — начал он. «Я уже не молод, скоро на пенсию, мне не хотелось бы. Но ты можешь себя реабилитировать». «Каким образом?» «Честно рассказать все, что с тобой произошло. А пока проверь цепь, которой прикована миссис Каливуд». Полицейский молча поднял одеяло, и я увидел, что цепь в порядке. «Убедился?» «Нет, у тебя могли вытащить ключи, пока ты храпел. Вечно вы, частные детективы, морочите людям голову», — обиженно пробормотал он. «Да? А зачем же тогда тебя усыпили? Чтобы спокойно полюбоваться твоей небритой рожей? Слушай внимательно». Полицейский приблизил ко мне замшелое ухо, и я шептал в него около 3 минут. «Кажется, единственным человеком, который не спал во всем громадном здании, был я». Заметив валяющийся на стуле белый халат, я, не раздумывая, нацепил его на себя – так, на всякий случай, и отправился по коридору. Вскоре мне удалось обнаружить заспанную и чертовски красивую медицинскую сестру. Она испуганно взглянула на меня и одернула свой миниатюрный, словно сшитый на куклу, халатик. «Вы не видели Клэр?» — поинтересовался я и для правдоподобия добавил. «Я новый доктор Тевар. Мне нужно, чтобы Клэр помогла мне сделать анализ. Она должна была позаботиться об этом днем, но, видимо, забыла. Клэр отдыхает в своем кабинете». «Тогда позовите ее сюда», — попросил я. Видя, что доктор не сердится, девушка кокетливо улыбнулась. «Что вы, доктор, у меня очень много работы». Это был тот ответ, которого я и ждал. «Хорошо, я сам схожу за ней». «Где ее кабинет?» «На 4-м этаже в психиатрическом отделении». Я послал ей воздушный поцелуй и удалился. У спящей Клэр был такой безобидный вид, что мое сердце дрогнуло. Медицинские сестры, если уж им удается поспать на дежурстве, никогда не закрывают дверь, чтобы в случае чего их было легко разыскать. Я вошел в кабинет, прикрыл за собой дверь, бесшумно подошел к кровати, достал из кармана пистолет и позвал. «Клэр!» Она что-то пробормотала, но не проснулась. «Клэр, сокровище, проснись!» Я потряс девушку за плечо, и она тут же открыла глаза. «Что, что?» В ужасе закричала она, заметив в моих руках пистолет. Я резко прижал ее к кровати. «Вы с ума сошли?» Воскликнула она, не выпуская из правой руки пистолета. Я отошел в сторону и левой достал из кармана 2 носовых платка. «Вот на этом платочке губная помада с телефонной книги, где ты подчеркнула Тони Костелло. Помнишь, ты сделала это своей помадой в доме миссис Калливуд? Зачем ты мне показываешь какой-то грязный платок? Он меня совершенно не интересует». Как же, ее это не интересует». «А я как раз уверен в обратном, потому что именно ты убила Тони». «И отрезала руки за писанину». «Ведь ты же первоклассная медичка, и откромсать кому-нибудь руки для тебя не так уж трудно. А что касается губной помады, она твоя». «Я только что был в криминалистической лаборатории. Помнишь, я тебя поцеловал, а потом вытер губы вот этим самым платочком?» И я продемонстрировал Клэр 2-й платок со следами губной помады. «Дело в том, малышка, что я неожиданно вспомнил, что ничего не подчеркивал в телефонной книге. Я просто посмотрел адрес Тони Костелло, а потом закрыл ее. И вдруг передо мной лежит раскрытая книга, да еще с подчеркнутым именем. Сначала я не придал этому значения, но потом... Мне понадобилось уйма времени, чтобы поймать такси, потом отыскать дом Костелло. Ты же взяла машину Грации, а уж отыскать нужный адрес для тебя было парой пустяков. Ты, в отличие от меня, прекрасно знаешь город». «Да ты просто безумец!» — воскликнула Клэр твердым голосом, но в ее глазах прочно поселился ужас. «Зачем мне убивать Тони Костелло?» «Только за тем, что он собирался назвать имя убийцы Джорджа Калливуда. И еще за тем, что он написал ему письмо, требуя денег за молчание». «Но ведь он был среди охранников Джорджа». «Верно. Кроме того, похоже, он был единственным, кто видел убийцу, и тот хорошо заплатил, чтобы купить молчание». «Но Тони счел себя умнее всех и снова стал требовать денег. Чтобы охладить пыл этого дурачка, к нему подослали одну симпатичную девушку. Тебя. Ты постаралась убрать Тони до того, как мне удастся с ним поговорить. А все остальные убийства?» «Не спеши, дорогуша, доберемся и до них». В этот момент за моей спиной скрипнула дверь, и голос доктора Кука произнес: «На это у тебя не будет времени, Бакстер». Медленно обернувшись, я увидел направленное на себя дуло пистолета. «Ах, это вы, доктор! Вы прибежали сюда, как только узнали, что по больнице шастает какой-то тевор!» «Я ошибся», — сказал Кук. «Мне казалось, ты глупее». «Да, меня всегда недооценивали, но мое самолюбие от этого не страдало. Я даже извлекал из этого пользу. Вот, например, когда вы пошутили с проводами зажигания. Нужно было, вернувшись в госпиталь, хотя бы помыть руки. Я сразу заметил грязь у вас под ногтями. А для хирурга это... Конечно, это моя ошибка. Но вы примчались слишком быстро», — заметил доктор, переходя на «вы». «Это она стреляла меня на вилле Германа?» — кивнул я в сторону Клэр. «Какая разница? Живым вам отсюда все равно не уйти!» Доктор начал поднимать пистолет на уровень моих глаз. «Руки вверх!» — раздалось за нашими спинами. «Кук, бросай оружие!» И на пороге возник любивший поспать полицейский. Пистолет Кука глухо упал на пол. Зато Клэр не потеряла присутствие духа. Не успели мы опомниться, как она выхватила из ночного столика кольт и... Но здесь я оказался быстрее и выстрелил прямо в ее искаженный ненавистью рот. Голова разлетелась, как арбуз. Мозги забрызгали мундир полицейского, который тут же согнулся пополам в рвотном спазме. «О, Клэр!» Доктор Кук подскочил к вздрагивающему телу. «Клэр, дорогая, что же мне теперь делать?» Я обошел лужу крови, молча вытащил из-за пояса полицейского наручники и защелкнул их на руках Кука, который все повторял. «О, Клэр, Клэр!»